Глава 4. Экскурсия по улицам и паркам Екатеринбурга. Как оказалось, у Уралочки был составлен подробный план посещения значимых мест Екатеринбурга, и она строго следовала ему, хотя иногда ей хотелось понежиться на горячих уральских камнях. Но дело есть дело. «А ты рисовать любишь?» — спросила Уралочка Егорку. «Люблю. Правда, у меня плохо получается. А когда я смотрю на картины художников, то восхищаюсь их мастерством». «Предлагаю насладиться шедеврами Музея изобразительного искусства». Бельчонок-рыжик расстроился. Ведь белок в музей не пускают. Уралочка, прячась в рюкзаке, пообещала ему подробно-подробно все рассказать. Войдя в музей, друзья увидели огромный павильон, словно созданный из тончайших кружев. «Вот это да!» — восхищенно воскликнул Егорка. Уралочка взяла кисть вместо указки, водрузила себе на глаза очки для солидности, взятые на время у Степана Даниловича, вильнула хвостом и начала экскурсию. «Перед вами, уважаемые участники экскурсии, Каслинский чугунный павильон, созданный по проекту петербургского архитектора Евгения Евгеньевича фон Баумгартена для Всемирной Парижской выставки 1900 года. Он является единственным произведением из чугуна, хранящимся в музейных собраниях мира и внесенным в список памятников истории и культуры ЮНЕСКО. Это гордость музея». Очки, которые совершенно не подходили Уралочке по размеру, все время съезжали с ее мордочки. Однако снять их было никак нельзя. Хвостатая красавица была уверена, что все музейные работники и экскурсоводы всегда обязательно должны быть в очках, раз они так много знают. «А сейчас следуйте за мной в зал, посвященный уральскому камнерезному искусству, чтобы увидеть настоящие шедевры, созданные мастерами-ювелирами из уральских камней». Тут Егорка остановился и засмотрелся на поднос, украшенный росписью. Ящерка подползла к витрине с подносом и продолжила. «Перед вами нижнетагильский поднос. Он еще древнее, чем жостовский, московский. Видите, тут уральская рябинка, цветы, пейзажи. На всю Россию был известен хрустальный лак, которым покрывают такие подносы. Его изобретение приписывается Андрею Степановичу Худоярову, основателю знаменитой династии тагильских художников, внесших большой вклад в развитие художественной культуры города. Худояровский лак получил название «хрустального» за свою необычайную прозрачность и прочность. Искусные изделия мастеров выставлялись на ярмарках и промышленных выставках, экспортировались за границу, где они пользовались большой популярностью». «Какая красота!» — восхитились Степан Данилович и Егорка. «Да», — сказала ящерка, — «это все ручная работа, созданная уральскими мастерицами». Следующей остановкой путешественников стал культурно-просветительский центр «Эрмитаж Урал» в доме купца Бердыгина. Там уже от местных хранителей музейных ценностей они узнали, как спасали Эрмитаж в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В музее воссоздана целая комната, где под стук колес поезда наши путешественники погрузились в то время. Егорка вспомнил, как дома и в школе читал книги о победе советского народа над фашизмом. Задание. Спроси у родителей, кто в твоей семье участвовал в борьбе против фашизма. Возможно, вы даже найдете старые семейные фотографии своих героев. Недаром говорят, Урал — опорный край державы. Наши бабушки и дедушки работали на заводах с утра и до позднего вечера, делали все для фронта, все для победы в войне против фашистской Германии. У многих из них сохранились награды «Труженик тыла». Рыжик рассказывал, «Культурно-просветительский центр «Эрмитаж Урал» открыл свои двери для посетителей 3 июля 2021 года и является частью Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Его открытие приурочили к 80-летию прибытия в город первого эшелона с эвакуированными коллекциями Эрмитажа». Еще несколько экспозиций путешественники увидели в музее камня. Оказалось, что в центре искусств «Главный проспект» 3000 метров галерейных пространств. Уникальный музей камня Владимира Пилипенко насчитывает более 1500 минералов, включает палеонтологическую выставку, залы камнерезного дома Алексея Антонова, пятиметровый памятник Петру I и многое другое. Отдельный зал посвящен российским минералам — малахит, яшма, горный хрусталь. Помимо необработанных образцов, здесь выставлены различные статуэтки, ларцы, шкатулки, картины из камня. Представлена даже коллекция монет, выпущенная Екатеринбургским монетным двором. Егорка, Уралочка и Степан Данилович смогли рассмотреть образцы окаменевших останков животных возрастом более 400 миллионов лет. Это аммониты и фрагменты скелетов динозавров. Особое восхищение вызвала коллекция, где был представлен удивительный мир горной сказки — Баба-Яга на метле, хозяйка Медной горы и Кощей Бессмертный. Что ж, теперь путь лежал к тропе Букашкина. Со стороны их группа смотрелась довольно необычно. Впереди скакал бельчонок Рыжик, за ним в припрыжку Егорка с Уралочкой за спиной, замыкал процессию Степан Данилович, внимательно вглядываясь в своих подопечных и следя, чтобы в пути никто из них не нарушал правила уличного движения. «А ты знаешь правила дорожного движения? Назови те, которые необходимо соблюдать пешеходу». На одном из перекрестков, улицы Московская и проспекта Ленина, Рыжик остановился, встал на задние лапки, расправил свой пушистый хвост и продолжил рассказ. «Теперь мы познакомимся с произведениями уличного художника Евгения Малахина, или, как он сам себя называл, старика Б. У. Кашкина. Его картины на стенах домов и гаражей, расположенных во дворе по улице Ленина, 5, давно стали частью творческой атмосферы для всех уральцев. Кто же такой старик Букашкин? Да это же легендарная фигура в Екатеринбурге! Свои произведения он создавал в 1980-х и 1990-х годах. Он считал искусство формой общения и начал расписывать гаражи и заборы, называя себя народным дворником России. Его работы призывали к гармонии и заботе о городе и природе. Тропа Букашкина — это целый экскурсионный маршрут по уличным картинкам на стенах и гаражах. С 2010 года в городе проводится международный фестиваль уличного искусства «Стенография». Он помогает переосмыслить окружающее пространство и превратить серые постройки в местные достопримечательности. Эта традиция полюбилась всем жителям города. С каждым годом объектов стрит-арта становится все больше. Так у Екатеринбурга появился бренд «Екатеринбург — столица стрит-арта». «Деда, я тоже хочу попробовать себя в роли художника. Давай купим краски, кисти. Я нарисую Уралочку на стене какого-нибудь дома». Уралочка загордилась, замечталась и стала оглядываться по сторонам в поисках зеркала. Ей необходимо было убедиться, что внешний вид у нее прекрасен, и она смело может позировать начинающему художнику. «Не все так просто», — сказал бельчонок Рыжик, который так восхищенно рассматривал картины, что чуть было не забыл, что именно он пригласил новых друзей на эту прогулку. «Есть определенные правила. Необходимо согласовать каждую идею и эскиз с различными службами и организациями. Ведь ты же не хулиган, который просто брызгает на стену из баллончика и портит внешний облик города. Давайте посмотрим план программ фестиваля и примем участие. В Екатеринбурге постоянно проходят различные творческие мероприятия. Но сначала пройдемся по нескольким объектам стрит-арта, чтобы понять замыслы художников и поучиться их мастерству». После увлекательной прогулки Рыжику было пора возвращаться обратно в дендропарк. Ведь рабочий день заканчивался, и горожане, возвращаясь с работы, обязательно угостят его орешками, а это он пропустить никак не мог. Он сердечно попрощался с новыми друзьями и отправился по своим делам.